агентств вообще и новороссийских агентств в частности. Тут его и услышал случайно один такой же, как и он, посетитель, показавшийся в дверях. «Что шумишь, братан, достало?» «Не то слово». «Да ты не удивляйся. Мы все для них рабочее быдло. Сейчас уже так нос не дерут. А что тут в начале 90-х творилось? Во всех конторах толпы стояли, чтоб на прием пред их светлые очи попасть и на учет стать. А во всех конторах на дверях аршинными буквами объявы висели. Рыбакам, речникам, военным морякам и лицам, не работавшим более одного года, просьба не обращаться. Сейчас уже так не выеживаются, как раньше. Да и в очереди народ к ним не стоит». «Все сливки еще в начале 90-х сняли. Но понты все равно остались». «Так я тоже из рыбаков. Что же мне тут вообще ничего не светит?» «О, коллега, могу дать наколку на одну хитрую контору. Велма называется. Там подход к людям творческий. И если согласен нести энную сумму на развитие компании, то что-нибудь найдут. Пароходы, конечно... туши свет. В основном греки, но с чего-то начинать надо. Я ведь тоже из рыбаков и сам с нее начинал. Думал, сейчас что получше найти, да пока не выходит. Поэтому придется опять в Элму на поклон идти». «А раньше где работал?» «Да здесь же, в Новороссии. Была такая шарага Новороссийск Рыбпром. Все уже накрылось медным тазом». Случайная встреча с незнакомцем оказалась судьбоносной. В крюинговой компании Велма, в отличие от тех, где он побывал до этого, но задирать не стали и прямо с порога Леонида не наладили. Неожиданным плюсом оказалось знание испанского языка, в котором он поднаторел во время жизни на Кубе, где несколько лет служил его отец, бывший военнослужащим. Дети язык учат быстро, поэтому очень скоро все местные мальчишки и девчонки общались с ним запросто, переделав его имя и фамилию с Леонида Кортнева на Леонардо Кортес. С годами язык не забылся, так как Леонид доставал и читал книги на испанском, чем удивлял всех окружающих. Но испанский испанским, а всем нужен английский. Вот с английским дела обстояли несколько хуже, так как нормальной языковой практики долго не было. Не считать же за таковую непродолжительные заходы в Пусан и в Аканай. Хоть он с грехом пополам и прошел собеседование на английском, но сам понимал, язык надо подтянуть. Прояснили вопрос об оплате агентского вознаграждения и о размере оного. Поскольку Леонид не возражал, сразу после этого пошел конструктивный разговор без кормления завтраками. «Леонид Петрович, вы понимаете, что с вашим опытом в хороших компаниях рассчитывать не на что. Везде нужны специалисты с опытом работы на конкретных типах судов. А у вас последние годы только рыбаки, да и те не очень большие. Плюс диплом капитана с ограничением до 3000 тонн. В тех компаниях, с которыми мы работаем, таких судов просто нет». «И что же мне делать?» «Вы согласны пойти старшим помощником на один контракт? Для снятия ограничения в дипломе этого времени достаточно, а на работу в должности чифа у вас ограничений нет. После контракта официально снимите ограничения по тоннажу, а дальше как себя зарекомендуете. Откровенно скажу, что ваших коллег-рыбаков все недолюбливают из-за пристрастия к зеленому змею». «Не все такие. Я, например...» «Речь не о вас лично, а об общей массе. Так что, работаем?» «Работаем. Все, ждите звонка. Как что-то подходящее появится, мы вам сообщим». Ждать пришлось недолго. Через 2 недели Леониду позвонили из Велмы и предложили вакансию старпома на сухогруз «Дженерал Карго» 12 тысяч тонн. Хозяева — греки. Судно немногим моложе его самого. Зарплата соответствующая для начинающих. Но выбирать особо не приходилось. Тем более биографию с требуемым опытом работы на судах данного типа в Велме ему уже создали. Чему Леонид был очень удивлен. Оказывается, в стране, победившей демократии, такое возможно. После 6-месячного контракта, растянувшегося на 8 месяцев, Леонид узнал много нового как о себе самом, так и об окружающем его мире. Работая ранее только в русскоязычных экипажах со своими соотечественниками, он впервые столкнулся с миксом и соответствующим менталитетом разных этнических групп, населяющих нашу планету. В частности, он узнал, что в подавляющем большинстве хорошие греки — это мертвые греки, а живые отличаются редкостным гадством, если ты на них работаешь. Исключения очень редки. Филиппинцы, которые заполонили весь мировой торговый флот, довольно своеобразны. Они исполнители, не будут качать права, но только в пределах оговоренного контрактом. В случае нарушения их прав профсоюз поднимает такой вой, что себе дороже. По части профессионализма будут делать стандартные операции, но если неожиданно работа окажется нестандартной и потребует наличия мыслительной деятельности, то абсолютное большинство филиппинцев впадает в ступор. Бирманцы, индусы, пакистанцы, индонезийцы и всякие разные зулусы из Африки и Кабо-Верде, те же филиппинцы, но со значительно меньшей зарплатой и отсутствием воя со стороны профсоюза, если что-то случится. Поляки хороши, когда они в единственном числе. Если их много, ничего хорошего. Румыны и хорваты то же самое, хотя бывают исключения. Выходцы из СНГ и Прибалтики – сложный вопрос с огромным разбросом по категориям. От нормальных людей и хороших специалистов до клинических идиотов с купленными документами и прирожденной склонностью к стукачеству и к склочничеству любителей качать права. Возвращенные к советской системе и с руководящей ролью партии в лице помполита на борту в бывших советских пароходствах. С немцами, французами, голландцами и всякими прочими шведами на этом контракте поработать не удалось, так как лица данной категории граждан Евросоюза обходили данную греческую контору 10-й дорогой. О себе Леонид тоже узнал много нового, что он crazy Russian и нисколько не соответствует высоким греческим стандартам, которые самые высокие в мире. И вообще, эллины — это настоящие моряки, а все прочие — никакие. Разумеется, подобное позволял себе говорить только капитан грек, да и то не прямо в глаза. Но Леонид молчал и тупо делал свою работу, понимая, что грек отчасти прав. Специфика работы с грузом для него была новой, и кое-какие огрехи он допускал. Не фатальные, но все же. Хорошо, что заранее почитал нужные материалы и поговорил с грамотными людьми. Да и чиф одессит, которого он менял, оказался нормальным мужиком и оставил ему нужные наработки в виде самостоятельных записей и схем расчетов, собранных за несколько лет, сбросив на флешку и посоветовав распечатать на всякий случай на бумаге. Как позже выяснилось, неприязнь греческого капитана распространялась не на Леонида лично, а на всех неэллинов вообще. И его работой, в общем и целом, грек был доволен, так как иначе давно бы списал. Зато прибывший в один далеко не прекрасный день второй механик, умудрившийся угробить все топливные насосы на одном из дизель-генераторов, оказался соответствующим высоким греческим стандартам, поскольку был греком. Пришлось движок ремонтировать. А кто ремонтировал? Старший механик из Мариуполя, как не соответствующий высоким греческим стандартам. А соответствующий вместе с мотористом-филиппинцем и вайпером-пакистанцем ему только ключи подавали. Но подобный экстрим продолжался сравнительно недолго, чуть больше 3 месяцев. Потому на смену истинному эллину приехал нормальный и адекватный капитан из Сталина. Настоящий профессионал своего дела, работавший еще в эстонском морском пароходстве во времена СССР. В связи с преклонным возрастом в нормальные европейские компании его уже брать не хотели, ну а греки, особенно эта компания, брали всех подряд, так как желающих работать в соответствии с высокими греческими стандартами на убитых судах было немного. И эта встреча все кардинально изменила. Антс Пихл, полностью опровергающий анекдоты об эстонцах, как о тормозах, оказался невосприимчив к заражению бациллой национализма, оккупантом Леонида не считал и русский язык не забыл. Это был настоящий моряк и капитан с большой буквы. У него Леонид научился многому. Узнав, что старпом из рыбаков и работает свой первый контракт на торгаше, врать капитану о фальшивом опыте со стряпанным Велмой лучше не стоило, велел обращаться к нему за помощью в любое время, если возникнет какая-то неясность. Такой резкий контраст по сравнению с эллином, с его crazy Russian, Леонида поначалу даже смутил. Но два капитана быстро нашли общий язык. С этого момента началась новая жизнь. После завершения контракта Леонид вернулся в Ростов, и через 3 месяца снова в доме прозвучал телефонный звонок из Велмы. «Леонид Петрович, вы готовы к работе? Есть вакансия капитана в той же компании, где вы работали. Они прислали на вас запрос». С тех пор прошел не один год. Менялись суда, флаги, судоходные компании, рост тоннаж судов вместе с зарплатой, и тут грянул кризис. Не смертельно, конечно, но неприятно. Да и все равно он хотел перейти в офшорный флот, дабы работать по четкому графику 2 месяца в море, 2 дома. Годы-то бегут, полтинник скоро. Рассылал.